Страница 171. Этот здравый взгляд, направленный против антропоморфизма, был изложен в «Введении в сравнительную психологию» 1894 года. Он подкреплялся большим количеством фактических сведений о поведении животных в различных ситуациях. Некоторые из них специально создавались автором. Ллойд Морган полагал, что в ряде случаев животные действуют по методу проб и ошибок. Они достигают цели не сразу, но лишь после того, как перепробуют наугад другие возможности. В его понимании этот способ вовсе не означал слепого реагирования. Животное ищет путь, будучи вооружено определенными психическими средствами, недостаточными, однако, для вполне осмысленного действия. Дискуссия о вариативности поведения. История свидетельствует, что новую психологию делали первоначально физиологи. К концу века настал черед зоологов. Перейдя к изучению приспособительного поведения, они попытались разобраться в его механизмах. Вновь с еще большей силой разгорается дискуссия, начатая биологом Флюгером и философом Лотцем. Но на этот раз в ней появляются новые оттенки, в которых отразились изменения, произведенные Дарвином в понятии об организме и характере его взаимоотношений со средой. В центре дискуссии стоял вопрос о вариативности поведения. Флюгер и Луци относили ее за счет психических факторов, с тем, однако, существенным различием, что Флюгер понимал под этими факторами так называемую сенсорную механику, как свойство серого вещества головного и спинного мозга, а Луци – бессубстрактную душу. В то же время оба одинаково оценивали рефлекторную дугу. Они видели в ней автоматически срабатывающий и сам по себе, без вмешательства психики, неподверженный изменениям механизм. Теория эволюции заставила по-новому оценить возможности всех систем организма, в том числе и нервно-мышечной. Ее лобильность, изменчивость, подверженность общим законам эволюции становились все более очевидными. Школа Сеченова, а затем и школа Шеллингтона преобразует механистическое воззрение на рефлекс в биологическое. В 80-х годах появляются работы американских физиологов, в которых доказывалось, что даже коленный рефлекс нельзя рассматривать как неизменный и изолированный феномен. Страница 172. Мнение о том, что вариативность мышечных реакций детерминируется психикой как таковой, теряло своих сторонников. Теперь уже телесное устройство само по себе считалось способным к адаптивным интегрированным актам без содействия со стороны психического начала, традиционная трактовка которого вносила нетерпимый для натуралиста налет субъективизма. Жак Лепп. Теория тропизмов. Под давлением этих стремлений к трактовке адаптивного, вариативного поведения, как противоположного психическому, сложилась теория Жака Лебба 1859-1924 годы. Лебб представлял механистическое направление. Нужно, однако, иметь в виду, что само это направление не оставалось со времен Декарта неизменным. Формула «организм – это машина» наполнилась одним содержанием у Леонардо да Винчи, Галилея, Декарта, Гартли, Ламетри и совсем иным в биологии, где утверждались идеи дарвинизма и опять-таки другим в век кибернетики. Каждая эпоха имеет свои задачи. Задача, которую решал Лейб, состояла в том, чтобы объяснить, исходя из принципа машинообразности, приспособительную деятельность живых существ, их способность изменять поведение и научаться. К решению этой задачи Лейб приступал с позиций, которые были неведомы его предшественникам. За исходное он брал не заранее данную конструкцию организма, приводимую в действие толчками, идущими из среды, а самую физико-химическую среду, силовые воздействия которой определяют, направляют и преобразуют эту конструкцию. Идея единства всего органического мира привела к открытию такой фундаментальной формы жизни, по отношению к которой все остальные являются производными. Ее Лэб обозначил термином «тропизм».